Заключение. 27 лет назад гуру поделился со мной своими глубокими знаниями о принципах работы разума. Более 2000 лет эти проверенные временем уроки передавались от монаха к монаху, духовной линии, к которой принадлежим я и мой гуру. Люди, которые поняли глубину, простоту и практичность этих уроков и применяли их в жизни, достигая более высоких ступеней осознания, навсегда изменят свою жизнь. Я сам один из этих людей. На мою жизнь невероятно повлияли эти уроки, переменив все. Я не мог не поделиться ими с вами. Эта книга – плод любви. Я создавал ее для вас, чтобы вы тоже могли получить уроки, которые так изменили мою жизнь и жизни многих других людей. Ее идеи, какими бы глубокими они ни были, бесполезны, если вы не поймете их и не будете постоянно и правильно применять на практике. Ответственность лежит целиком на вас. Можно идти тропой слов, рассказывая о том, что вы услышали и узнали, а можно идти тропой опыта, применяя уроки в своей жизни и ощущая изменения, которые тесно связаны с ними. Выбор за вами. Вы можете спросить: «Итак, и что теперь?» Старайтесь понять эти уроки. Снова и снова переслушивайте их. Позвольте им проникнуть в каждую клеточку вашего существа. Применяйте их во всех аспектах своей жизни. И самое важное – практикуйте, практикуйте и еще раз практикуйте. Вы учитесь управлять сознанием в разуме, потому что вам нравятся перемены, которые приходят следом. Применяя эти уроки в своей жизни, относитесь к себе с пониманием, терпением и состраданием. Напоминайте себе, что процесс еще идет. Ведется работа. Что-то может не удаваться сразу, но это нормально, если вы медленно и уверенно продолжаете над этим работать. Вам был дарован величайший дар – сама жизнь. Содержимое этой книги может помочь вам прожить поистине великолепную жизнь. Понимание принципов работы сознания и разума, умение управлять и концентрировать сознание – лучшее, что вы можете для себя сделать. Это панацея для множества болезней разума, необходимый ингредиент для достижения жизненных целей и для того, чтобы жить со смыслом. Радость, счастье и удовлетворение входят в список ожидаемых результатов, но лучший из них – это возможность познать себя. Попрощаюсь с вами одной из любимых цитат Гурудева: «Вперед с уверенностью».